Глава 10. Повествующая о насилии и кровопролитии. Абдулла обнаружил, что идти быстро у него не получается. В ингаре ему было непривычно холодно, и от неподвижного сидения все тело ужасно закоченело, а ноги ныли после того, как вчера пришлось шагать весь день напролет. Потайной кармашек в левой туфле и вправду натер ему на пятки очень серьезный волдырь. Не успел Абдулла пройти и сотни ярдов, как захромал. Однако участь солдата заботила его настолько, что он упорно шагал вперед со всей возможной скоростью. Он прохромал мимо горстки домиков с травяными крышами и вышел за околицу, где деревьев у дороги было поменьше. Там он увидел солдата. Тот, не торопясь, брел далеко впереди, направляясь туда, где дорога взбиралась на холм, покрытый густыми пышными деревьями, видимо, обычными для этих краев. Судя по всему, неотесанные молодые люди устроили засаду именно там. Абдулла постарался хромать побыстрее. Из бутылки, болтавшейся у него на поясе, вырвался раздраженный синий дымок. «Что обязательно так меня трясти?» – спросил он. «Да!» – пропыхтел Абдулла. «Тот человек, которого ты избрал, чтобы помочь мне, наоборот, нуждается в моей помощи!» «Хм!» – ответил джин. «Теперь я понимаю, у тебя неистребимо романтический взгляд на жизнь. Твоим следующим желанием окажутся сверкающие доспехи». Солдат брел очень медленно. Абдулла сократил расстояние между ними и вошел в лесок почти сразу за солдатом. Однако дорога принялась петлять между деревьев, чтобы легче было взбираться на склон, поэтому Абдулла потерял солдата из виду, пока не прохромал за последний поворот и не обнаружил его всего в нескольких ярдах. Случилось так, что именно в этот миг негодяи решили напасть на свою жертву. Двое выпрыгнули с одной стороны дороги прямо за спиной у солдата. Те двое, которые выпрыгнули с другой стороны, оказались прямо перед ним. Последовало несколько мгновений яростного сражения и сокрушительных ударов. Абдулла поспешил на помощь, однако поспешал он не торопясь, поскольку еще ни разу в жизни никого не ударил. Пока он приближался, произошли всевозможные чудеса. Два парня, зашедшие к солдату со спины, разлетелись в противоположные стороны, к разным обочинам дороги, где один из них врезался головой в дерево и больше никого не тревожил, а второй свернулся калачиком и замер. Один из тех двоих, которые выпрыгнули перед солдатом, почти сразу же получил весьма пикантное увечье и согнулся пополам, чтобы поразмыслить над ним. Второй, понятному изумлению Абдуллы, взмыл в воздух и на какое-то время повис, как тряпка на ветке. С грохотом, сверзившись оттуда, он уснул прямо на дороге. Тут согнутый пополам разогнулся и пошел на солдата с длинным узким ножом. Последовало противостояние один на один, сопровождавшееся глухим рыком. Причем Абдулла твердо верил, что закончится оно в пользу солдата. Ему как раз подумалось, что беспокоиться за этого солдата вовсе и не следовало, как вдруг свернувшийся калачиком развернулся и бросился солдату на спину с другим длинным узким ножом. Абдулла быстро сделал именно то, что требовалось. Он шагнул вперед и огрел молодого человека по голове бутылкой с джином. Завопил джин. А громила рухнул, словно вековой дуб. Заслышав грохот, солдат обернулся, отвлекшись от своих занятий, которые, по всей видимости, заключались в вязании затейливых узлов из другого молодого человека. Абдулла поспешно отступил. Ему не понравилась ни быстрота, с которой солдат обернулся, ни то, как он держал ладони, тесно сдвинув пальцы вместе так, что получалось два тупых, но смертоносных орудия. «Я услышал, что они собирались убить вас, о несокрушимый воитель», — быстро объяснил Абдулла, — «и поспешил предупредить вас или помочь». Он увидел, как смотрят на него глаза солдата. Очень синие, но вовсе уже не простодушные. По правде говоря, даже на Занзибском базаре такие глаза сочли бы проницательными. Они изучали Абдуллу со всех возможных точек зрения. К счастью, то, что они увидели, их, кажется, удовлетворило. «Что ж, спасибо», — сказал тогда солдат и повернулся обратно, пнуть в голову того молодого человека, из которого он вязал узлы. Тот тоже замер, и победа стала окончательной. «Быть может, — предположил Абдулла, — стоит сообщить об этом страже?» «Чего ради?» — отозвался солдат. Он нагнулся и, к легкому удивлению Абдуллы, быстро и умело исследовал карманы молодого человека, которого только что пнул в голову. Итогом исследования стала внушительная горсть медиков, которую солдат с удовлетворенным видом сгрузил в собственный карман. «Ну уж ты, дринцо!» — заметил он, ломая клинок. «Раз уж вы здесь, обыщите-ка того, которого стукнули, а я пока займусь теми двумя. Вид у вашего такой, что из него можно на целую серебряную монету натрясти». «Вы хотите сказать, — с сомнением спросил Абдулла, — что обычаи этой страны позволяют грабить грабителей?» «Никогда не слыхал о таком обычае», — спокойно ответил солдат. «Но все равно именно это я и собирался сделать. А то зачем же, вы думаете, я так старательно сверкал золотишком в той харчевне? Всегда найдется пара-тройка гаденышей, которые считают, что старого дурня-солдата можно и тряхнуть. И почти у всех при себе есть денежки». Он перешел дорогу и стал обыскивать того молодого человека, который свалился с дерева. Помедлив, Абдулла нагнулся и приступил к своим неприятным обязанностям. Стал обшаривать карманы того, которого уложил бутылкой. Свое мнение о солдате он снова пересмотрел. Как бы то ни было, человека, способного уверенно отразить нападение четырех громил разом, стоит числить в друзьях, а не во врагах. А в карманах бесчувственного юноши действительно нашлись целых 3 серебряные монеты. Нож у него тоже был. Абдулла попытался сломать клинок, как это сделал солдат с другим ножом. «Да нет», — поморщился солдат, — «это хороший нож, на него можно положиться». «Опыта у меня, по правде говоря, нет вовсе», — сказал Абдулла. «Я человек мирный». «Тогда в Ингарии вы далеко не уйдете», — заметил солдат. «Держите нож при себе и хоть мясо им нарезайте, если вам так больше нравится. У меня в ранце 6 ножей, получше этого. Все у разных негодяев отобрал. Да и серебро тоже оставьте себе. Хотя, судя по тому, что вам было совершенно неинтересно, когда я похвалялся золотишком, с деньгами у вас все в порядке, так?» «Человек этот поистине проницателен и наблюдателен», — подумал Абдулла, засовывая серебро в карман. «Я не настолько обеспечен, чтобы пренебрегать доходами», — благоразумно сказал он. Затем, чувствуя, что начинает входить в курс дела, он расшнуровал башмаки молодого человека, забрал шнурки и покрепче привязал ими к поясу бутылку с джином. В это время молодой человек пошевелился и застонал. «Очухивается», — обернулся солдат. «Пора нам идти. Когда они соберутся с мыслями, то переврут все так, словно это мы на них напали. А поскольку это их деревня, а мы с вами оба чужестранцы, поверят им, а не нам. Я собираюсь срезать напрямик через холмы. Послушайте моего совета, делайте, как я». «О, учтивейший из бойцов, я почту за честь, если мне будет позволено сопровождать вас», — отвечал Абдулла. «Да пожалуйста», — пожал плечами солдат. «И то развлечение — заполучить попутчика, которому не надо врать». Он поднял с земли ранец и шляпу. Судя по всему, у него достало времени на то, чтобы перед схваткой аккуратно сложить имущество под деревом, и двинулся в лес. Некоторое время они упорно пробирались между деревьями. При взгляде на солдата Абдулла казался сам себе удручающе хилым. Солдат шагал легко и быстро, словно шел под горку. Абдулла хромал следом. Левая пятка у него была стерта в кровь. Наконец солдат остановился на проплешине и подождал его. «Вам что, трет этот фасонистый башмак?» – спросил он. «Присядьте на камень, разуйтесь». При этих словах он расстегнул ранец. «У меня тут призабавная аптечка», – похвастался он. «Наверное, на поле битвы нашли. Ко мне-то она еще в дальние попала». Абдулла сел и стащил с ноги туфлю. Облегчение, которое он при этом испытал, испарилось, стоило ему посмотреть на пятку. Она действительно была стерта в кровь. Солдат что-то пробормотал и наложил на нее какую-то белую тряпочку, которая тут же сама и прилипла. Ее даже прибинтовывать не пришлось. Абдулла охнул. И тут от тряпочки стала распространяться блаженная прохлада. «Не колдовство ли это?» – спросил Абдулла. «Может быть», — согласился солдат. — Эти ингарийские колдуны, думаю, всю армию снабдили такими наборами. Надевайте башмак. Теперь вы сможете идти. Нам надо оказаться подальше, пока папаша этих мальчишек не оседлали коней, чтобы нас искать. Абдулла с опаской сунул ногу в туфлю. Нет, эта тряпочка наверняка волшебная. Пятка была как новенькая. Теперь Абдулла шагал почти вровень с солдатом. И очень кстати, потому что солдат шел себе и шел вперед и вверх, пока Абдулле не показалось, что они протопали никак не меньше, чем сам он вчера в пустыне. Время от времени Абдулла не выдерживал и оборачивался, не скачут ли за ними всадники. Он твердил себе, что они будут на конях, а не на верблюдах, и что это вносит в его жизнь разнообразие. Однако было бы куда лучше, если бы для этого самого разнообразия его никто не преследовал. Задумавшись об этом, Абдулла обнаружил, что даже на базаре родичи первой жены его отца тоже преследовали его с тех самых пор, когда отец умер. Абдулле даже стало досадно, что раньше он этого не понимал. Тем временем они забрались так высоко, что лес сменился жестким кустарником и скалами. Когда наступил вечер, кругом остались только скалы. Путники были почти у вершины горной гряды, где к уступам льнули лишь редкие пахучие кустики. «Опять что-то вроде пустыни», — думал Абдулла, пока солдат вел его по узкому ущелью между высоких скал. Было совсем не похоже, что в подобных местах можно раздобыть себе ужин. По пути через ущелье солдат вдруг остановился и снял с плеча ранец. «Присмотрите-ка за ним», — попросил он. «С этой стороны в утесе вроде бы виднеется пещера. Подтянусь-ка я и посмотрю, хорошее ли это место для ночлега». Когда Абдулла устало поднял глаза, то увидел, что над головами у них действительно виднелась дыра. Представить себе, будто там можно спать, Абдулла не мог. В дыре наверняка было холодно и жестко. «Хотя и то лучше, чем лечь прямо на камне под открытым небом», — решил он, печально глядя, как солдат легко подтягивается и сует голову в дыру. Раздался визг, так могло бы визжать свихнувшееся железное колесо. Абдулла увидел, как солдат отшатнулся от пещеры, закрыв лицо рукой, и едва не рухнул на камне спиной. Однако ему удалось вывернуться и съехать на тропу в сопровождении целой лавины мелких камешков. «Там какой-то дикий зверь!» – просипел он. «Пошли дальше!» Из 8 длинных царапин вовсю сочилась кровь. 4 царапины начинались у солдата на лбу, пересекали бровь и продолжались на щеке до самого подбородка. Еще 4 шли по руке, от запястья до локтя. Рукав был разодран. Судя по всему, солдат едва успел закрыть рукой глаз, а то бы мог его и лишиться. Он был так ошарашен, что Абдулле пришлось подобрать с земли ранец и шляпу и повести своего спутника дальше по ущелью, что он и сделал. И сделал весьма поспешно. Абдулле вовсе не хотелось нарваться на дикого зверя, который сумел сотворить такое с этим солдатом. Через 100 ярдов ущелье кончилось. И кончилось оно превосходным местом для ночевки. Путники оказались по ту сторону гор. Перед ними открывался великолепный вид на тамошние земли. Золотые и зеленые, мглистые в лучах заходящего солнца. Ущелье упиралось в обширную скалистую площадку, переходившую в подобие пещеры, так как над наклонным полом нависали скалы. К тому же по камням стекала журча вода из крошечного источника. Хотя все складывалось как нельзя лучше, Абдулле вовсе не нравилась мысль о ночлеге поблизости от того дикого зверя. Однако солдат настоял на своем. Царапины у него болели. Он бросился на покатый скальный пол и вытащил из колдовской аптечки какой-то бальзам. «Разведите костер!» – велел он, смазывая снадобьем раны. «Дикие звери боятся огня!» Абдулла покорился и, побродив вокруг, набрал пахучих веток на растопку. На скалах наверху когда-то гнездился орел или другая большая птица. Старое гнездо Абдулла превратил в несколько охапок сухой травы и гору сучьев, так что дров у них оказалось предостаточно. Когда солдат закончил умощаться бальзамом, он вынул коробочку с трутом и разжег на покатом полу костерок. Пламя привесело прыгало и потрескивало. Дымок, запах которого напомнил Абдулле благовоние из его палатки, поплыл к самому краю площадки и смешался с предвестниками чудесного заката. Абдулле подумалось, что если костру и впрямь удалось отпугнуть того пещерного зверя, дела обстоят почти что замечательно. К сожалению, почти что, поскольку на много миль окрест нет ни крошки съестного. Абдулла вздохнул. Солдат вытащил из ранца металлическую банку. «Будьте добры, налейте сюда воды», — сказал он, не сводя глаз с прицепленной к поясу Абдуллы бутылки с джином. «Если, конечно, у вас в бутылочке не припасено чего покрепче». «Увы, нет», — отвечал Абдулла. «Это реликвия, редкое матовое стекло из сингиспата. Я ношу ее с собой из сентиментальных побуждений». Он вовсе не собирался сообщать о джине человеку столь нечестному, как этот солдат. «Жалко», — заметил солдат. Тогда принесите водички, и я сготовлю нам ужин». Теперь все стало почти совсем замечательно. Абдулла с радостью запрыгал к источнику. Когда он вернулся, оказалось, что солдат достал кастрюльку и высыпает в нее сушеное мясо и фасоль из пакетов. Добавив в кастрюльку воды и каких-то загадочных кубиков, он пристроил ее над костром кипятиться. За поразительно короткое время смесь превратилась в густое жаркое. И дивно запахло. «Тоже колдовство?» — спросил Абдулла, когда солдат вывалил половину жаркого в оловянную миску и протянул миску ему. «Скорее всего», — кивнул солдат. «Я это подобрал на поле битвы». Остаток жаркого он забрал себе прямо в кастрюльке и извлек откуда-то пару ложек. Путники устроились есть, дружелюбно поглядывая друг на друга. Костерок между ними потрескивал, небо понемногу становилось розовым, багряным и золотым, а поля внизу поголубели. Абдулла решил, что солдат подсчитывает золото, которое получит с жителей этих земель. Его изрядно удивило, когда тот сказал: «Всегда любил разбивать лагерь под вечер. Только поглядите, какой закат! Потрясающе!» Было действительно потрясающе. Набежавшие с юга облака протянулись по небу, словно рубиновая горная гряда. Абдулла глядел, как вспыхнула винно-красным часть лиловых гор, как поднялся из ущелья оранжевый дым, словно из жерла вулкана, как разлилось за горами тихое розовое озеро. А вдали, на фоне безбрежной глубины сине-золотого неба моря, проплывали острова, рифы, бухты и мысы. Словно бы они смотрели с побережья небес или из тех краев, которые обращены на запад. «А вон то облако, правда, оно совсем как замок», — показал солдат. И правда, облако было совсем как замок. Замок высился на скале над небесной лагуной. Диво дивно и стройных золотых, рубиновых и темно-синих башен. Золотое солнце проблескивало сквозь самую высокую башню, и получалось окно. Это мучительно напомнило Абдулле то облачко, которое он видел над дворцом султана, когда его волокли в темницу. Хотя вид у облака был совсем другой, горести и печали вернулись к Абдулле с такой силой, что он воскликнул: «О, цветок в ночи! Где же ты?»